Навык защиты. Надо научиться себя защищать и отвечать на нападки. Проводили дорогущий тренинг для развития этого навыка. Одна женщина, начинающий психолог, накопила денег и отправилась на этот тренинг в большой город. Она сама рассказала мне эту историю спустя годы. Поучительная история. На тренинге ведущая грубо обзывала участников, используя обесцентную лексику. Приводить примеры не буду. Следовало ответить быстро и в том же духе. Некоторым это отлично удавалось. Были такие отличники. А женщина-психолог из маленького города, тихая, интеллигентная, залилась краской и слезами, когда большая тетя-ведущая начала на нее кричать и разные слова говорить, вроде тех, которые пишут в комментариях, не вполне ментально здоровые люди. Оскорблять, проще говоря, стала и насмехаться над реакцией слабой дамы. «Защищайся, отвечай!» — кричала тренер. И продолжала мастерски браниться. А женщина краснела, бледнела, плакала. Она не ожидала такого. Иначе представляла себе процесс. Лекцию, беседу, разъяснения, добрые советы. Но все оказалось очень просто и чрезвычайно дорого. Она же еще гостиницу оплатила, билеты, оставила семью и свою маленькую практику, и за ее же деньги ее оскорбляли публично. Но она смогла себя защитить, записала оскорбление и пожаловалась. Пришла проверка, тренинг прикрыли, а за оскорбление оштрафовали. На небольшую сумму, но оштрафовали. И организаторы очень рассердились на даму, стали пенять ей на предательское поведение и непонимание сути. Суть же в том, чтобы вас научить защищаться. «А я и научилась», — ответила скромно дама. «По-моему, я хорошо защитилась. Результат меня порадовал. И теперь я терпеть не буду. Буду действовать законными методами, если это возможно. Ругаться я не умею, и учиться желания нет. Но я нашла способ защититься. И даже деньги с вас обратно требовать не буду. Я научилась. Способов защитить себя немало. И совсем не обязательно вступать в грубый конфликт или унижаться до брани. Надо действовать так, как вам подходит, и применять законные средства, которые есть в вашем распоряжении». Женщина вернулась домой и отлично работает уже много лет. Хотя по-прежнему не умеет грубо отвечать и браниться. Но она стала крепче. Она поняла, что может себя защитить и не будет терпеть оскорбления. Она не слабая, наоборот, умная и сильная. И это ей очень помогло. Хотя она против подобных тренингов, и я тоже. Но в жизни действительно такое бывает. И надо действовать законно, если есть возможность. А нет возможности, надо уйти и подождать развития событий.